Священные истории Ветхого и Нового Завета. Введение в священную историю Ветхого и Нового Завета. Бог всегда живет в любви. Как Бог Отец любит Бога Сына и Бога Духа Святого, так Бог Сын любит Бога Отца и Бога Духа Святого, так и Бог Дух Святой любит Бога Отца и Бога Сына. Бог есть любовь. Жизнь в любви есть великая радость, высшее блаженство, и Бог захотел, чтобы и другие существа получили эту радость. Для этого Он создал мир. Сначала Бог сотворил ангелов, а потом наш земной мир. Нам, людям, Господь дал разум и бессмертную душу и дал нам назначение познавать Бога и становиться лучше и добрее, то есть совершенствоваться в любви к Богу и друг ко другу и получать от этого все большую радость в жизни. Но люди нарушили волю Божию, согрешили, своим грехом помрачили ум, волю и в тело внесли болезни и смерть, стали страдать и умирать. Люди сами, своими силами, уже не могли победить в себе грех и его последствия, исправить ум, волю, сердце и уничтожить смерть. Это мог сделать только один всемогущий Бог. Всеведущий Господь знал все прежде творения мира. Когда согрешили первые люди, Он сказал им, что придет в мир Спаситель, Сын Божий Иисус Христос, который победит грех, спасет людей от вечной смерти и вернет их к любви, к вечной жизни, к блаженству. Все время от сотворения мира до пришествия Спасителя на землю называется Ветхим Заветом, то есть древним старым договором или союзом Бога с людьми, по которому Бог приготовлял людей к принятию обещанного Спасителя, и люди должны были помнить обещание, обетование Божие, веровать и ожидать пришествия Христа. Исполнение этого обещания, пришествие на землю Спасителя, Единородного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, называется Новым Заветом. Так как Иисус Христос, явившись на землю, победив грех и смерть, заключил с людьми новый союз или договор, по которому все снова могут получить потерянное блаженство, вечную жизнь с Богом через основанную им на земле Святую Церковь.